«Ты в порядке?» «Все нормально», — заверила я. Некоторое время мы стояли в молчании, выжидая, кто же сделает первый шаг. Наконец я двинулась в сторону двери. Эдвардс подхватил коробку и пошел за мной. А Питер плелся в хвосте, пока наша процессия пересекала гостиную. Мне оставалось только открыть для них двери на прощание, подставить каждому щеку для поцелуя. И тогда Дорис Дэй может мной гордиться. С Эдвардсом я распрощалась без поцелуев. «Спасибо, мисс Форестер, я с вами свяжусь». Он вышел в холл и уставился себе под ноги, дескать, не хочет подсматривать, как Питер будет целовать меня на прощание. Но Питер все еще находился под таким впечатлением от суровой властности детектива, что, наверное, скорее поцеловал бы меня в присутствии моего отца, чем Эдвардса. Я постаралась не показывать своего изумления и не воспользовалась его смущением. «Еще раз извини, созвонимся». «Непременно, спокойной ночи». Питер вышел в холл и направился к лифту. Эдвард сделал 3 шага вслед за ним, но потом остановился и обернулся ко мне. «Мисс Форестер, есть еще одна вещь». «Да», — отозвалась я, всячески стараясь скрыть ликующие нотки. Питер тоже остановился и с любопытством смотрел на нас. Эдвардс быстро взглянул на него и сказал: «Еще раз спасибо, приятно было познакомиться». Немного помедлив, Питер предпочел уйти достойно. Сделав прощальный жест, он сказал: «Мне тоже». И с бодрым видом нажал на кнопку вызова лифта. Я зашла обратно в квартиру, предоставив Эдвардсу следовать за мной. Закрыв за ним дверь, я остановилась. Не время выказывать чересчур большой энтузиазм. «Так что, детектив, еще один вопрос?» Он не стал проходить в комнату, а просто прислонился к стене поблизости от меня. В очень соблазнительной близости. «Насколько вы серьезны? Насчет невиновности Хелен? Насчет этого капитана университетской команды? Он так и не стал капитаном, и это до сих пор его гложет. Ответьте на мой вопрос». «Почему я должна отвечать?» «Потому что у меня такая работа. Я привык, что люди отвечают на мои вопросы». «А вы не привыкли к тому, что люди вас обманывают, обзывают всякими словами, угрожают?» «Давайте отложим это на то время, когда мы познакомимся поближе». «Мы собираемся знакомиться ближе?» «Зависит от того, насколько серьезно вы относитесь к мальчику из команды. А почему мы все время к нему возвращаемся? Он неплохой парень, а я, что бы там ни говорили, не с волками вырос». Он выпрямился, отстраняясь. «Ничего не выйдет». Теперь я подалась к нему. «Ничего серьезного. Если честно, балансируем на грани разрыва». Эдвард улыбнулся. «Спасибо за разъяснение». Он наклонился, чтобы поставить коробку на пол, но я его остановила. «Вы сказали, что у вас один вопрос. Не сомневаюсь, что найдутся и другие». «Я тоже не сомневаюсь, но несмотря на то, что мальчика из команды нельзя считать любовью моей жизни, я знаю его достаточно хорошо, чтобы быть уверенной. Он сидит внизу в холле, чтобы засечь, через сколько времени вы выйдете. И хотя, конечно, было бы очень соблазнительно испытать его терпение, я не настолько жестока». К счастью, Эдвардсон только еще шире улыбнулся. «Совершенно с вами согласен. Спокойной ночи, мисс Форестер». «Спокойной ночи, детектив Эдвардс». Я распахнула дверь, он сунул коробку под мышку и, взяв меня за подбородок, свободной рукой поцеловал. Коротко, но крепко. По-настоящему многообещающе. Глава 9. «И что, ты позволила ему уйти просто так?» Следующим утром упрекала меня Трисси. Она сидела в холле, пока я добиралась до работы, и теперь была недовольна тем, что вчера